Глава 49. Слав, группа, чисто, можно идти. Слав, группа, Антоха, я тебя ненавижу. Гримвард, группа, плюс один. Денчик, группа, плюс один. Румпельстискин, группа, плюс один. Посуны, я спать хочу. Саймон, три шестерки, группа, все хотят, соберись, тряпка. Денчик, группа, а я хочу спать с буквой «Р». Гримвард, группа, лол, сходи за деревце. Денчик, группа, как серый на бета-тесте. Румпельстискин, группа, заткнитесь. Слав, группа, аха-ха-ха-ха-ха, ару. Я свернул чат и зашагал быстрее. Полезных сообщений было от силы штуки 3 на сотню, но я даже не пытался ворчать за флот. Перманентная ругань и шутки за 300 хоть как-то помогали уставшим и сонным волчатам идти дальше. Полтора десятка, главным образом новичков, сдались и сбежали в офлайн отсыпаться. Но большинство еще держались, выскакивая в реал залить в измученный организм очередную банку энергетика или кружку кофе. Большую такую кружку, с полведерка размером, стандартных чашек уже не хватало. Лучники, которые стояли за меня еще с Фолькюрка, матерились, ворчали, флудили, выливая в чат килотонны строчек, но все же упрямо шагали через снега. К Барикстаду. Мы шли уже часов 15 без перерыва, и даже игроки, чьи тела здесь не знали ни боли, ни усталости, успели вымотаться. Я бы и сам отдал все золото Эллиге за пару часов сна, но этих пары часов у нас не было. «Мой ярл!» — прохрипел Хроки, хватая меня за плечо. «Нужно остановиться. Еще немного, и мы не сможем сражаться». Я только помотал головой. «Нельзя останавливаться. Нас меньше в 2 или 3 раза. Почти наверняка мы уступаем воинам Черного Копья и по среднему уровню, и по вооружению. Часть моего хирда несли мечи, выкованные Волундом, но половина или даже больше не могли похвастаться клинками класса выше улучшенного. Сотня с копейками человек, и реальную силу из них представляют едва ли 30. И даже козыри в виде толковых снайперов, 2 осколков светоча, умение ускоряться на пару секунд и Олега едва ли уравняют шансы. У самозванного конунга есть свой осколок, и хорошо, если только один, и уж точно больше пары сотен хирдманов, среди которых почти наверняка найдутся и высокоуровневые игроки. И даже со всеми бафами и помощью богов мне не победить их в открытом бою. И есть только один шанс — застать их врасплох. Повторить, только при куда более паршивом раскладе, операцию по захвату Альфсбуна. Оказаться там, где нас не ждут и когда не ждут. Прошить насквозь леса, горы и снега Барикстада за неполные сутки и свалиться на голову Черному Копью за пару часов до рассвета. И пусть мне придется ради этого загнать свой хирт, второго шанса уже не будет. Ульвар подослал мне убийцу, и я отплачу с лихвой. Мои воины застанут его людей в постелях, сонных и безоружных, без щитов и доспехов, и половина умрет еще до того, как успеет взяться за меч. Едва ли Черное Копье оставит город без дозорных, но о них позаботится Славка. И мы победим, если в конце пути еще останутся силы держать оружие. Но и на этот случай у меня есть план. Сомнительный, жутковатый и беспощадный, но, к сожалению, единственный. Без запасных вариантов. Хлопнув Хроки по плечу, я замедлил шаг, пропуская вперед остальных и понемногу откатываясь в хвост. Войско? Нет, скорее отряда. Войско на этом острове только у Черного Копья. «Ты отважный человек, ярл!» Раздался негромкий голос откуда-то сбоку. «Боги с нами!» Олег, впрочем, как и всегда, появился незаметно. С его силой и выносливостью он без труда мог бы шагать впереди всех, но явно предпочитал держаться поближе ко мне. И я даже догадывался, почему. «Бой будет непростым», — отозвался я. «Хорошо, что ты с нами. Без твоего клинка мне не победить». «Ты победишь, ярл!» Упырина изобразил на лице жутковатую ухмылку. «Серый медведь не из тех, кто прощает обиды. Его корабли уже идут сюда. И если на Барикстаде еще останутся те, кто стоит за истинного конунга, черному копью не удержать остров. Он или погибнет, или сбежит, поджав хвост. Но месть настигнет его и на Арнхальте». «Серый медведь идет сюда?» — переспросил я. «Откуда тебе это известно?» «Известно». Олег снова ухмыльнулся. «Конунг не забудет тех, кто верно служит ему и его сыну. Шагай в бой смело, ярл, и сами Один и Тор встанут с тобой рядом, чтобы сразить твоих врагов. А небесные девы Валькирии закроют тебя своими щитами». Такое вот то ли пожелание, то ли ободрение. И случайно ли Олег говорит мне почти то же самое, что и Павел Викторович? Дескать, действуй, и все получится. И он не просто догадывается, а явно знает, что помощь уже недалеко. Только откуда? Никакой голубиной почты я здесь что-то не видел. Так или иначе, кавалерия уже близко. А мне нужно ввязаться в бой и не проиграть его пока... «Пока что». Я тряхнул головой и еще замедлил шаг. Думать не оставалось ни желания, ни, честно говоря, сил. Бесконечный путь через скалы и снега вымотал даже меня. И навалившаяся на плечи усталость уже давно стала чем-то большим, чем иконка дебафа над полоской здоровья. Думать я буду потом, когда черное копье проиграет бой и уберется в свой Арнхальд или хоть к Йотану на куличке. Или когда на рез подправлюсь я сам. Впрочем, на сюжетную привязку рассчитывать не приходится. Если уж самозваный конунг сотрудничает с игроками, ему наверняка прекрасно известно, как устроить такому, как я, окончательную смерть. Я покрутил головой, пытаясь отыскать в темноте телегу Ида, но вместо этого вдруг увидел шагавшего след вслед за мной невысокого воина в блестящей серебром кольчуге. Слишком хрупкого и изящного, чтобы оказаться мужчиной, даже совсем молодым парнем из Хирда Вагни Ульфриксона. Айна? Нет, едва ли. Даже исхудав и осунувшись после плена, воительница, которую Астрид сватала мне в жены, оставалась крупной и крепкой девушкой. Да и броня у нее была раза в полтора больше и тяжелее. «Не узнал?» В полумраке блеснула фирменная белозубая улыбка. «Не очень-то ты внимательный для будущего черного властелина». «Да уж. Даже сменив мантию гидьи на броню и прихватив короткий меч и небольшой круглый щит, память услужливо подсунула слово «баклер», Катя осталась Катей». «К чему этот маскарад?» — усмехнулся я. «Ты же не любишь драться и не умеешь. Когда-то придется начинать». Катя вздохнула и пожала плечами. «В бою я буду рядом с тобой. Тебе понадобится моя помощь». «Разве что в качестве ходячей батарейки, способной за пару секунд восстановить мне половину шкалы духа. В способности Кати прикрыть меня в сражении я как-то не поверил. Впрочем, само ее присутствие уж точно не будет лишним. Раздавать бафы и ускоряться мне придется не часто, а очень часто. Почти все время. Только не подставляйся, ладно?» — попросил я. — Будь рядом, но не высовывайся. — Это я умею. Катя улыбнулась одними уголками губ. — Антон, я знаю, о чем ты сейчас думаешь. — Да ни о чем. Даже мысли о ней самой, о ее желаниях и целях, о Романове, Светоче и судьбе этого мира уже попросту не помещались в голову. — Не думай, — продолжила Катя. — Это можно решить и потом. А сейчас просто победи. Прошу, я верю в тебя и тебе. Вот как? Я покачал головой. А я вот тебе что-то не очень. Дело твое. Катя вдруг подошла ближе и, встав на цыпочки, коснулась моей заросшей щеки прохладными губами. Вот тебе. На вас действует благословение. Все временные отрицательные эффекты сняты. Максимальный запас очков выносливости увеличен на 10. Продолжительность 12 часов. Такой вот крохотный, но весьма полезный баф. Все 5 неприятных иконок над полоской здоровья мигнули и погасли, а укоротившаяся шкала выносливости вернула себе прежний вид. И даже шагать стало чуточку легче. Еще бы перестать хотеть спать. Я молча кивнул Кате и остановился. Мелкие благословения и беседы — это, конечно, здорово, но без того, что я собираюсь выпросить у хромой Ида, эту битву мне не выиграть.